«Дерьмо!» «Мистер Дермо приветствует вас, но не тот», — произнес голос у нас за спиной. Мы обернулись, и я увидела второго по списку из самых омерзительных мне людей в сопровождении двух подручных. Настроение у него было явно паршивое. Я тайком затолкала бумажник Феликса 7 ногой под верстак и выпрямилась. «В сторону!» Мы повиновались. Один из парней Дермо наклонился, пощупал пульс Феликса 7, посмотрел на Дермо и покачал головой. «Какие-нибудь документы есть?» Охранник стал обыскивать труп. «Вы все испортили, мисс, но не тот», — сказал Дермо с еле сдерживаемой яростью. «Единственная моя зацепка пропала. Когда я покончу с вами, радуйтесь, если вам удастся найти работу по разметке автострады». Я сложила 2 и 2. «Так вы знали, что мы здесь, правильно?» «Этот человек мог вывести нас на своего главаря. У него есть то, что нужно нам». «У Аида?» «Аид мертв, мисс, но не тот». «Идите в жопу, Дермо. Вы прекрасно знаете, что Аид жив. То, что похитил Аид, принадлежит моему дяде. А насколько я знаю своего дядю, он скорее уничтожит это, чем продаст Голиафу». «Голиаф не покупает, но не тот. Если ему что-то нужно, он идет и берет. Если ваш дядя создал машину, которая может помочь нам в обороне страны, то его долг — отдать ее нам». «И ради этого вы решили пожертвовать жизнью двух офицеров?» «Конечно. Типа офицера каждый день погибают за просто так. Если удается, мы делаем эти смерти не бесполезными». «Если Майкрофт погибнет по вашей вине, то Богом клянусь». На Дермо мой пафос не произвел никакого впечатления. «Вы и правда не понимаете, с кем говорить, мисс, но не тот?» «Я говорю с мерзавцем, у которого амбиции удавили совесть». «Неверный ответ. Вы разговариваете с Голиафом, компанией, которая занимается в первую очередь благосостоянием Англии. И все, что вы видите вокруг, страна получила по милости Голиафа. Вам не кажется, что компания вправе ожидать небольшой благодарности?» «Если Голиаф таков, как вы говорите, мистер Дермо, он не заслуживает никакой благодарности». «Хорошие слова, мисс, но не тот. Но и в политике, и в морали главную роль играют наличные. Не принимая в расчет коммерцию и жадность, ничего не сделаешь». Я услышала сирены. Дермо и два его телохранителя быстренько смылись, оставив нас с трупами Арчера и Феликса 7. Безотказно обернулся ко мне. «Я рад, что он мертв, и рад, что тоже нажимал на курок. Я думал, это будет трудно, но я даже не раздумывал». Он говорил так, словно только что побывал на русских горках в Стаффордширском парке Элтон Тауэрс и описывал свои впечатления приятелю. «Я сказал что-то неправильное?» — спросил он, помолчав. «Да нет», — заверила я его. «Вовсе нет. Он убивал бы до тех пор, пока кто-нибудь не остановил бы его. Не забивайте себе голову». Я достала бумажник Феликса 7, и мы изучили содержимое. Там было все, что угодно. Банкноты, марки, квитанции, кредитные карточки. Но все они были чистыми. Кредитные карточки представляли собой просто кусочки белого пластика с рядами нулей, там, где обычно указаны номера. «Юморист это таит». «Посмотрите», — сказал безотказно, показывая на кончике пальцев Феликса 7. «Уничтоженный кислотой. И еще. Видите шрам под линией скальпа?» «Да», — согласилась я. «Возможно, у него и лицо чужое». Внизу послышался скрип шин. Мы положили оружие и высоко подняли руки с бейджами, чтобы нас не пристрелили по ошибке. Мрачный старший патрульный офицер по имени Франклин знал о детективах лишь по байкам в пивной. «Вы, небось, четверг, но не тот. Слышала о вас. Детектив, значит? Вроде бы вас понизили из пятерки. По крайней мере, меня сначала туда повысили». Франклин хмыкнул и посмотрел на два трупа. «Мертвы? Более чем». «Вы что-то много стреляете. Не припомню, когда детектив хоть раз выстрелил в гневе. Давайте не делать из этого привычку, а? Мы не хотим, чтобы Суиндон превращался в бойню. И если хотите совета, то поосторожнее с Джеком Дермо. Он психопат». «Спасибо за намек, Франклин», — сказала я, — «а то я как-то не замечала». Уже пробило 9, когда нам разрешили уйти. Виктор отвел нас в сторону, чтобы задать пару вопросов подальше от полицейских ушей. «Что тут за чертовщина творится?» — спросил он. Брэкстон полчаса орал в трубку, как ненормальный. Вытащить его из гольф-клуба могло только что-то очень серьезное. Он требует, чтобы утром у него на столе лежал полный отчет о случившемся. «Это Аид», — сказала я. «Джек Дермо пришел сюда, выследив одного из киллеров Ахерона. Собирался взять его после того, как он прикончит нас обоих». Повисла пауза. Виктор хотел что-то сказать, но тут включилась рация. Коллега просил поддержки. Я безошибочно узнала голос Колы и потянулась к переключателю, чтобы ответить. Но Виктор с удивительной быстротой перехватил мою руку. Взгляд его был мрачен. «Нет, Четверг, только не к Стокеру». «Но ему нужна помощь». «Не лезьте, Кол сам справится, и это правильно». Я посмотрела на безотказанно, и тот их согласно кивнул. «Силы тьмы покоряются далеко не всем, мясну не тот. Думаю, Кол это понимает. Время от времени он зовет на помощь, но утром, как часы, приходит в пивную. Он знает, что делает». Рация молчала. Канал был открытым, и вызов наверняка слышали 60-70 офицеров. Ни один не отозвался. Снова донесся голос Кола. «Ребята, ради бога!» Безотказан хотел было отключить рацию, но я не позволила. Села в машину и включила микрофон. «Кол, это Четверг. Где вы?» Виктор удрученно покачал головой. «Был рад знакомству с вами, мисс Нонетот». Я злобно глянула на обоих и рванула в ночь. «Какая девушка?» – прошептал Виктор. «Мы собираемся пожениться», – решительно сказал безотказан. Виктор, нахмурившись, посмотрел на него. «Любовь, она как кислород. Правда, безотказан? И когда же радостный день?» «О, она еще не знает», — ответил безотказан со вздохом. «Она такая, какой должна быть женщина. Сильная, находчивая, верная и умная». Виктор приподнял бровь. «Когда вы собираетесь сделать ей предложение?» Безотказан смотрел вслед удалявшимся огням машины. «Не знаю. Если я правильно понимаю, во что влип Кол, то, возможно, и никогда».